Анатолий Калинин. Цыган. Роман. Часть первая. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Знали, что Клавдия Пухлякова не боится ни Бога, ни самого председателя колхоза. Недаром председатель, Тимофей Ильич Ермаков, объезжая хозяйство колхоза, всегда старался стороной прошмыгнуть на своей победе мимо свинофермы 4-й бригады. Тимофей Ильич объяснял это себе тем, что на ферме и без его вмешательства дела идут хорошо, не признаваясь, что на самом деле ему не хочется лишний раз встретиться там с Пухляковой. Если же ему все-таки не удавалось незаметно проскользнуть мимо фермы, он должен был приготовиться принять от Клавдии на свою голову сразу весь тот залп не особенно приятных слов и выражений, что она приберегла для него за неделю. И можно было не сомневаться, что она не забудет ни одной из тех мелочей, которые с такой охотой забыл бы Тимофей Ильич. Голос у Клавдии был громкий, его издали можно было угадать, когда хуторские женщины, собираясь вечером на посиделке, запевали «Конь боевой с походным вьюком». Председательская победа, отъехав от фермы, уже заворачивала за угол свинарника, а в уши Тимофея Ильича все еще толкали слетящие вдогонку слова, что, кабы он не заливал с утра глаза, он бы видел, что только одна половина, предназначенной свиноматком Дерти, попадает из амбара на ферму, а другая половина уплывает налево. Одну под воду везут на свинарник, а другую во двор главному бухгалтеру или к старшему кладовщику. Председателю колхоза не лишне бы поинтересоваться, на каких харчах подрастает у них в катухах сразу по два, а то и по три кабанчика. Между тем, при взгляде на Клавдию Пухлякову, никто не мог бы сказать, что у нее такой характер. Скромной, красивой наружности женщина с тихими серыми глазами. Можно было поклясться, что прячется где-то в самой глубине этих глаз затаенная печаль. И все лицо Клавдии с того дня, как ей принесли похоронную о муже, убитом под Таганрогом, как будто было задернуто дымкой. Но стоило всего лишь один раз услышать, как достается от нее председателю, чтобы тут же и согласиться с общеизвестным утверждением о тихих омутах, в которых чаще всего и водятся черти. Главный бухгалтер колхоза никак иначе не называл Клавдию Пухлякову за глаза, как сатаной в юбке. В глаза же он предпочитал величать ее Клавдией Петровной. Тем более странным могло показаться, что есть, оказывается, вещи, которые заставляют бледнеть и эту женщину. И совсем уж удивительным должно было показаться, что она боится тех самых вещей, к которым давно уже со снисходительным презрением относятся самые маленькие дети. Во-первых, достаточно было произнести при Клавдии слово «цыгане», чтобы она тут же неузнаваемо изменилась в лице и стала не похожей на себя. При известии, что поблизости от хутора появились цыганские шатры, она, судя по поведению, не только сама начинала испытывать суеверный страх, но и панически боялась за своих детей-двойняшек. Мальчика, столь же черноголового и кудрявого, сколь белоголовой и кудрявой, была девочка, его сестренка. Клавдия немедленно зазывала их с улицы в дом, и пока стояли за хутором шатры, строжайше запрещала им бегать вместе с другими ребятишками на выгон. Свирепых племенных хряков не боялась, бесстрашно заходила к ним в загон, умела усмирить их, когда они начинали порочить друг друга клыками. а тут трепетала, как сухой лист на вербе под ветром. Во-вторых, весь хутор терялся в догадках о причине той власти, которую с некоторых пор приобрела над Клавдией самая вздорная из здешних старух — Лущилиха. Стоило лишь этой старухе, от которой давно уж отвернулись другие люди, прийти к Клавдии и в разговоре нечаянно напомнить: «А ты не забыла, Клавочка, как мы с тобой хоронились в кукурузе от немецкой бомбежки?» И грозная для самого председателя Клавдия внезапно добрела и непременно спешила чем-нибудь порадовать ее. Чаще всего Лущилиха уходила от нее с поросенком, полученным Клавдией на ферме за хорошую работу. Люди терялись в догадках о причинах такой щедрости Клавдии еще и потому, что до войны, пожалуй, ни к кому другому в хуторе не относилась она с такой откровенной враждебностью, как к Лущилихе и ее мужу. Не могла простить им и при случае всегда напоминала публично, что до коллективизации держали они самый большой в хуторе виноградный сад на 4000 донских чаш кустов. А когда начиналась коллективизация, вдруг распродали все свое движимое и недвижимое имущество и куда-то бежали из хутора налегке, чтобы много лет спустя приехать обратно. Не прощала Клавдия мужа Лущилихи, что он еще совсем моложавый и крепкий дед, по возвращении в хутор не пошел работать в колхоз, а, отделываясь ссылкой на слабое здоровье, подряжается складывать из камня ракушечника большие скотные сараи и дома откладывает в сундук тысячи. Не прощала и старухи ее длинного языка, осведомленности обо всем, что случалось и чего и не случалось в хуторе. У нее можно было получить самые точные сведения даже о том, какой парень, какие слова говорил своей девушке под яром не далее, как вчера, и как они миловались друг с дружкой. Для этого Лущилиха разбросает у своего двора под яром полдюжины круглых пиленых чурбаков, выждет, пока гуляющие вечером молодые парчки набредут на них и присядут отдохнуть, а сама подлезет у себя во дворе к плетню и, стоя на четвереньках, не дыша, слушает. Наутро весь хутор знает, кто с кем целовался. Ей еще будет, что трухлявый плетень подломится, и она спикирует с яра прямо в дон, предсказывала Лущилихе Клавдия. И вдруг Клавдия, что называется, прикусила язык. Совсем не слышно стало, чтоб она высказывалась о Лущилихе с такой неприязнью, как прежде. Ни одного худого слова по адресу Лущилиных теперь нельзя было просто вытянуть из уст Клавдии. Если же ей приходилось слышать, как в ее присутствии начинали ругать их другие женщины, она помалкивала. Нет, она не заступалась за Лущилиху, но и не спешила присоединиться к тем разговорам, которые прежде начинала первая. В довершении ко всему стали замечать, что взаимоотношения Клавдии с бабкой Лущилихой перешли даже в некое подобие дружбы. Во всяком случае, теперь старуха, завидев идущую навстречу Клавдию, не спешила улизнуть в первую калитку, а наоборот, торопилась к ней на своих ногах-тумбах и как самого дорогого человека приветствовала. «Доброго здоровица, Клава! А я уж соскучилась за тобой, как раз сегодня собиралась зайти». Никто не видел, чтоб Клавдия при этом тоже расцветала улыбкой, но и не замечали, чтоб она протестовала против таких словоизлияний старухи. Чаще женщины видели, как потом Лущилиха, уцепившись за рукав Клавдии, провожала ее, и они вместе скрывались за дверью ее дома. И все знали, что через полчаса или через час старуха непременно появится из калитки Клавдии с поросенком в мешке или же с ведром зерна, заработанного Клавдией в колхозе. Казалось, только для того и старается Клавдия так на ферме, ухаживая за свиноматками и хряками, чтобы Лущилины на старости лет ни в чем не испытывали недостатка.